Прав был Кикхан. Он владеет миром, всеми нами, и власть его — трудное бремя для неугодных. Что я ему сделал, кроме исполнения его воли? Может быть, ты об этом знаешь? Я могу предположить. Ты собрал архив, все фолианты, что хранились в городе и были разбросаны по другим землям. Ты собрал все легенды вместе, легенды Элмейра. А они хранят что-то, что владыка не желает слышать, оглашать. Расскажи мне, клянусь, его гнев тебя не настигнет, я обещаю. Ротобор вдруг поднялся и ушел. Элла стала ждать. Она не сходила с перил. Ротоборт вернулся с толстой книгой и, легко подпрыгнув, уселся с ней рядом. Элла приняла из его рук увесистый фолиант, мягкий синий переплет, тот самый, и знакомая вязь текста. Легенда Элмейра, протянула Элла с замиранием сердца. Я держала ее в руках, когда она еще не была здесь написана. Ты собрал ее? Элмейра собрала. Она дала слово, когда ты уходила. Она хотела сохранить весть о тебе для потомков. А получилось, что история ее рода стала частью этой книги. И она не дописана. Я знаю. Прости, друг. Погибла твоя возлюбленная не по своей смерти. Это заметно. Этот труд загасил в ней огонь жизни, Эл. Я знаю. Согласился Ротоборт. Я видел, как она уходила. Медленно. День за днем. Я терпел. Я не смел ей мешать. Я согласился с ее желанием отдать себя будущему. Ты еще увидишь храм, другой большой. Его вот-вот закончат. И там тоже стоит статуя. Но прости, Эл, она величественнее тебя. Я не желала, чтобы мне возводили статуи. Я видела другие в храмах четвертого мира. Это хети, горожане, что помнят те дни, когда кто стары, но еще не ушли пока. Они рассказывают, будто статую ставили в твою честь. Однако это скорее наоборот. Это ты похожа на статую. Ее рисунок нашли сразу после твоего ухода. Прежде изваяния всегда стояли в храмах, это было правилом. И Элмейра с богобоязненным трепетом поведала мне, откуда взялся рисунок и почему сходство так разительно. Она ни словом не обмолвилась ни тебе, никому, пока время не пришло. Или я боюсь сказать тебе, но ты и сама должна уже догадаться, на кого ты в действительности похожа. Я же сказала, я видела такие статуи в четвертом мире. Я знаю, что это она. Ты и туда добралась. Там я впервые поняла, что отец стоит от меня какую-то правду. Кем она была? Великой? Я не могу сказать, отец меня убьет, усмехнулся Ротоборт. Но дочь я ему не прощу. Пусть. Эл, она не создавала нас. Во всяком случае, тех наследников, которых ты знаешь. Нас создал отец, используя смертных женщин и остатки той субстанции, что она ему передала. Я это знаю. Я единственная действительно великая, созданная ею. Эл тихо толкнула Ротоборта в плечо. И ты легко говоришь об этом? Меня поначалу заклинило, как старый механизм, но потом я решила, что я не могу ничего с этим поделать. Но не завидуй. Быть мной паршиво. Только ты способна с насмешкой рассуждать о делах огромного масштаба. Прости мой сарказм. Я в свое время командовала пиратами. Моим именем пугали детей. Я громила целые народы, пока ты прохлаждался в садах отца. Это было пережить не проще, чем мое сегодняшнее положение. Насмешками я убиваю свой страх перед этой громадной неизвестностью. И если ты стал знатоком истории, может, поведаешь мне, малограмотной сестрице, кто входит в совет 11? Что, Эл, я? Отец точно меня прикончит. Ты знаешь, я могу прибегнуть и к закону. Так лихо ты пользуешься своим положением, улыбнулся Ротоборт. Я не могу. Я не хочу, чтобы ты стала тут вечной пленницей, Эл. Это знание уйдет со мной. Я клялся отцу, и закон тебе не поможет. В тот миг, когда узнал, я стал как Кика. Я смирился, и я только жду своего часа. В отличие от брата, я здесь остался, чтобы моему народу было отпущено еще немного времени для счастливой и мирной жизни. Мы храним историю миров, а это наказуемо, Эл. Быть нами тоже паршиво. Он рассмеялся, и Эл улыбнулась ему в ответ. И ты не хотел уйти? Никогда. Хотел. Я всегда этого хотел и хочу. Но кому я оставлю свое бремя, Эл? Совет продержится без меня какое-то время, а потом раздоры уничтожат этот город. Пока стоит храм, и город устоит, заявил Эл. Даже руины здесь сильнее. Они умолкли, сидели бок о бок, наслаждаясь коротким временем встречи. А за грядами гор, что отделяли долину и город от остального мира, уже всходило солнце. Родоброд взглянул на нее и увидел, что глаза Эл снова стали влажными. Струйки слез катились по щекам. Он нежно обнял ее за плечо, и Эл без застенчивости уткнулась ему в грудь и заплакала. «Не грусти, Эл. Знаешь, что я понял по прошествии этих лет, сестренка? Жизнь отбирает у нас самое ценное и тем самым делает нас сильнее, мудрее и свободнее. Мы не способны вернуть прошлое или исправить его, но мы можем помнить о нем. Никакое забвение не уничтожит то, что стало частью нас». Эл шмыгнула носом. «Я решил, что свет надежды никогда больше не загорится для меня. И тут вернулась ты. Как когда-то сказал наш общий брат Кикха, с тобой связываться это себе же хуже. Я в это охотно верю. Ты добрый друг и покровитель, но слуга из тебя никогда не получится. Не знаю, что ты натворила, чтоб отец так поступил с тобой, но его гнев пройдет». «Не пройдет, а он и не приходит в состояние гнева». «Ошибаешься, я видел его ярость, когда Кикха нашел портрет. Ты знаешь о портрете? Из-за него отец и Кикха стали врагами, Эл. Я понятия не имею, что ты могла узнать, пребывая здесь так долго. Только это знание несет в себе такую угрозу, которая может сделать из тебя врага отцу. Тогда не говори мне ничего. Грань моего терпения на самом деле так тонка. Мне хочется натворить что-нибудь. Во мне разгорается тоска и азарт по действию, которое вызовет такой резонанс в мирах, который он не сможет выдать за свои деяния. Я мирилась с этим раньше. Я не тщеславна. Но я потворствую обману, и это меня злит». Слезы высохли, Радоборд сильнее обнял ее. «Я знаю, что сердить тебя не стоит. Ты с яростью великого не любишь обман. Но я хочу обмануть. Я хочу сбежать от него, вопреки данному слову, Радоборд. Мне немного осталось до того момента, когда я нарушу слово чести. Этот пункт моего кодекса будет когда-нибудь нарушен. Мне стало тяжело вдали от тех, кто мне так дорог». Радоборд вздохнул. Тяжело стало и на его душе от ее слов. Ему были близки ее чувства. «Мне тоже тесно здесь», — признался он. «Однажды я просил отца отпустить меня. Я хотел видеть те дали, что за пределами известных мне. Он отказал мне, потому что некому заменить меня. Он советовал взять другую супругу, но связать себя ради наследника мне показалось оскорблением моей любви к Алмери. Я оказался не способен смириться, как она, и сказать, что последую по руслу общего закона. Я долго вынашивал свою любовь. Мне было трудно оставить ее. Она терпела мое неуклюжее ухаживание, нарочитую нежность, высокомерие и даже грубость. Я был хорошим королем, а хорошим супругом стал не сразу. Я полюбил ее по истечению времени. Душа поддалась этому потоку. Это было озарение. Я и не подозревал, что токи этой силы, как они могущественны, они одаривают блаженством и радостью, но взамен требуют постоянного подтверждения любви, бесконечного поиска. Теперь другая любовь невозможна для меня. Ее не вырастет снова. Она не заменит эту. Без любви не родится наследник, достойный и мудрый. Я отказался от другого брака. Оставим этот разговор, Радоборд. Ночь была короткой. Я счастлив, что встретил тебя. Тем труднее расстаться. Но день уже близок, а у меня остались только сутки. Эл потерла ладонями лицо, чтобы очнуться, прогнать этот печальный настрой. «Давай еще раз заглянем в храм. Я хочу там помолиться», — сказала она. Он не хотел ее отпускать. Близость расставания отозвалась знакомой болью внутри его существа. Опять. Опять его ждет море тоски и одиночества. Тоски по свободе. «Но ты рядом теперь. Навещай меня хоть иногда», — попросил он, когда они спускались с нижней этажи дворца. «Я хожу туда, когда он мне прикажет. А теперь я пешка в его игре». Он не понял второй фразы. Эл не стала ему этого объяснять. Когда она приподняла плиту пола в коридоре храма, он забеспокоился.